Жон молча смотрел на полицейского. «Сделайте так, как предлагаю я, или будете упрямиться. Обещаю никому ни слова. Ну, садитесь», — велел Харли. Папас послушно сел. У Александры последнее время не все ладно с психикой. «Что вы имеете в виду?» «Сильная депрессия, навязчивые суицидальные мысли. Говорит, что хочет покончить с собой». «Каким образом? Что-нибудь упоминала о кинжале?» «Нет. Рассказала, что постоянно видит во сне, будто тонет». «Я выписал Велбутрин, но она пришла и сказала, что улучшения нет». «Тогда я предложил Номифензин. Не знаю, помог ли он Александре». Ник Папас молча посидел, что-то соображая. Наконец он поднял глаза. «Что-нибудь еще?» «Это все, что я знаю, лейтенант». Но Джон сказал неправду и теперь мучился сомнениями. Он намеренно утаил правду о зверском избиении Ив Джорджем Меллисом. Частью из-за того, что в свое время обязан был сообщить обо всем полиции. Но не сделал этого в основном из желания защитить семью Блэквеллов. Джон не имел никакого представления, есть ли какая-нибудь связь между нападением на Ив и убийством Меллиса. Но какое-то шестое чувство подсказывало, что лучше и не пытаться узнать правду. Харли намеревался сделать все от него зависящее, чтобы не дать в обиду Кейт Блэквелл. Через четверть часа после того, как Харли принял окончательное решение, вошла сестра. «Мистер Кит Уэбстер на второй линии, доктор». Казалось, уснувшая на секунду совесть вновь пробудилась. «Джон», — сказал Кит, — «я бы хотел заехать к вам. Нужно поговорить. Вы свободны?» «Освобожусь. Когда?» «Часам к пяти». «Прекрасно, Кит. До встречи». «Значит, спустить дело на тормозах вряд ли удастся». Ровно в пять доктор Харли ввел в кабинет Кита Уэбстера. «Хотите чего-нибудь, Кит?» «Нет, спасибо, я не пью. Простите, что вот так врываюсь». Джону Харли казалось, что каждый раз, когда он видит Уэбстера, тот постоянно за что-то извиняется. Такой застенчивый, милый коротышка, никогда не обижается, рад всем угодить, в точности как щенок, ожидающий, пока его погладят. Трудно поверить, что за этой унылой невразительной внешностью скрываются блестящие способности и острый ум. «Чем могу помочь, Кит?» Обстер набрал в грудь побольше воздуха. «Это... ну, хочу спросить. Тот случай, когда Меллис чуть не убил и Блэквелл». «И что же?» «Вы же помните, она едва не погибла». «Да». «Полиция так ничего и не узнала. Теперь, когда произошло несчастье, убийство Меллиса и все такое, не могу решить, стоит ли все рассказать следователю». «Вот оно. Выхода, кажется, нет». «Делайте, как считаете нужным, Кит». «Знаю», — мрачно кивнул Уэбстер. «Просто не могу перенести даже мысли о том, чтобы причинить вред Ив Блэквелл. Она такая необычная девушка». «Вы правы», — осторожно согласился Джон. «Единственное, что меня беспокоит», — вздохнул Эпстер, — «что если я промолчу, а полиция обо всем узнает, тогда мое дело плохо». «Наше дело», — мысленно поправил Харли. И тут его осенило. «Вряд ли следствие это обнаружит», — небрежно заметил он. «Ив, естественно, будет молчать, да и вы великолепно поработали над ее лицом. Если не считать этого крошечного шрама, никто в жизни не поверит, как ее изуродовали». Кит Уэбстер недоуменно моргнул. «Какой шрам?» «Красноватый рубец на лбу». Ив сказала, что через месяц-другой вы собираетесь его удалить. Доктор Уэбстер замигал еще чаще, и Харли подумал, что это должно быть нечто вроде нервного тика. «Я не...» «Когда вы в последний раз видели Ив?» «Дней 10 назад приходила, чтобы рассказать, как ее беспокоит здоровье сестры. Собственно говоря, только по этому шраму я и смог отличить Ив от Александры. Понимаете, они двойняшки и похожи друг на друга, как две горошины. Кит медленно кивнул. «Да, я видел фотографии сестры Ив в газетах. Удивительное сходство. Говорите, теперь их можно различить только по шраму на лбу Ив?» «Совершенно верно». Доктор Уэбстер долго молча сидел, закусив губу. Наконец он поднялся. «Может, не стоит идти в полицию прямо сейчас? Я бы хотел еще раз все обдумать». «Откровенно говоря, по-моему, вы правы, Кит. Обе они красивые и молодые, а репортеры к тому же еще намекают, что следователь подозревает Александру и вот-вот предъявит обвинение в убийстве Джорджа. Это невозможно. Помню, когда они были совсем маленькими, но доктор Уэбстер уже не слушал». Выйдя от Джона Харли, Кит задумчиво побрел по улице. О каком шраме идет речь? После операции не осталось ни малейших следов. Все же Харли видел красный рубец. Может, он появился у Ив позже, в результате другого несчастного случая. Но почему она солгала? Во всем этом не было никакого смысла. Уэбстер еще и еще раз перебирал в памяти разговор с Джоном, останавливаясь на каждой подробности, и, наконец, поняв кое-что, подумал. «Если я прав, вся моя жизнь может измениться». Наутро он снова позвонил Харли. «Джон, извините, что беспокою так рано. Вы сказали, что Ив Блэквелл приходила поговорить о своей сестре Александре». «Именно». «А после визита Ив Александра тоже была?» «Да, насколько я помню, появилась на следующее утро. А почему вас это интересует?» «Из чистого любопытства. Не можете ли сказать, на что жаловалась Александра?» «Глубокая депрессия. Ив пыталась ей помочь». «Муж Александры избил Ив чуть не до смерти, и теперь он убит, а в преступлении подозревают Александру». Кит Уэбстер никогда не обманывался насчет своих умственных способностей. В школе ему приходилось работать в два раза больше остальных, чтобы получить хотя бы удовлетворительную оценку. Маленький Кит служил постоянной мишенью для шуток. Спортсмен из него тоже был никудышный, а со сверстниками он не смог найти общего языка. Можно сказать, для них он вообще не существовал. Никто не был удивлен больше, чем родственники, когда Кита приняли в медицинский колледж. Узнав о его решении стать хирургом, наставники и профессора меньше всего ожидали, что из незадачливого студента получится блестящий врач. Они ошиблись. Из невзрачной куколки вышла ослепительная бабочка, гениальный скульптор, творивший чудеса искусными пальцами волшебника, только вместо холодной глины материалом служила живая плоть. Прошло совсем немного времени, и слава о Ките Уэбстере разнеслась по городу. Однако никакие удачи не смогли стереть из памяти перенесенных в детстве унижений. В душе он по-прежнему оставался маленьким мальчиком, всеми презираемым, над которым насмехались девушки. К тому времени, когда Кит, наконец, дозвонился до Ив, руки были мокры от пота. Послышался низкий чувственный голос. «Рори?» «Нет, это Кит Уэбстер». «А, вы, привет!» Совсем по-другому, сухо, безразлично ответила Ив. «Как поживаете?» — пробормотал он. «Прекрасно». Кит кожей ощущал ее нетерпение. «Мне нужно поговорить с вами». «Я никого не принимаю. Если вы читаете газеты, должны знать, что моего зятя убили. Я в трауре». Кит нервно вытер ладони о брюки. «Именно по этому поводу я и хочу увидеться с вами, Ив. Нужно поделиться кое-какой информацией». «Информацией? Какого рода?» «Мне бы не хотелось обсуждать это по телефону». Кит слышал, как щелкает шестерни в мозгу Ив. «Ну хорошо, когда?» «Сейчас, если вам удобно». Ровно через 30 минут Кит оказался у квартиры Ив. Открыла сама хозяйка. «Я очень занята. Что вас ко мне привело?» Вот извиняющимся тоном промямлил Кит Уэбстер. Открыв большой конверт из грубой бумаги, он вынул фотографию и неуверенно протянул Ив. Со снимка смотрело ее собственное лицо. «Ну и что?» — недоуменно пожала плечами девушка. «Это ваше фото?» — «Вижу», — резко оборвала она. «Дальше. Сделано после операции и...» «Как видите, никакого шрама на лбу». Лицо Ив мгновенно изменилось. «Садитесь, Кит». Он неловко уселся на самый краешек дивана, не сводя с нее глаз. Много красивых женщин приходило к Обстеру за помощью, но Ив будто околдовала его. Такой необыкновенной девушки он никогда не встречал. «Думаю, вам лучше рассказать все на чистоту». Он начал говорить о своем визите к доктору Харли, о таинственном шраме, о своих подозрениях. И все это время Кит по-прежнему вглядывался в Ив. Но глаза девушки оставались бесстрастными. Выслушав Уэбстера, Ив пожала плечами. «Не знаю, что вы тут напридумывали, но, по-моему, зря тратите время. А насчет шрама я просто разыграла сестру, вот и все. Ну а теперь, если вы сказали все, до свидания, у меня много дел». Но Уэбстер не двинулся с места. «Простите, что доставляю столько беспокойства, но я подумал, что обязан поговорить с вами, прежде чем отправиться в полицию». Только теперь Ив встревожилась. «Не понимаю, зачем вам понадобилась полиция?» «К сожалению, я должен сообщить о том, как Джордж Меллис зверски избил вас незадолго до смерти. И потом эта история со шрамом. Сам я ничего не понимаю, но уверен, что вы все сможете объяснить следователю». И тут впервые сердце Ив сжалось от страха. Этот глупый, ничтожный человечек и представить не мог, что произошло на самом деле. Но одного его слова будет достаточно, чтобы следователь начал задавать вопросы. Джордж Меллис был в ее квартире частым гостем. Полиция, возможно, найдет свидетелей, которые его видели. Она солгала, заявив, что в ночь убийства находилась в Вашингтоне. Алиби у Ив не было. Если ищейка узнает, что Джордж чуть не убил ее, мотив преступления найден. Правда выплывет наружу. Необходимо во что бы то ни стало заткнуть рот Уэбстеру. «Что вам нужно, денег?» «Нет!» — с негодованием воскликнул Кит. «Что же тогда?» Уэбстер с красным от смущения лицом уставился в пол. «Вы так нравитесь мне, Ив. Не знаю, смогу ли перенести, если с вами случится что-нибудь». Ив выдавила улыбку. «Не волнуйтесь, Кит, что со мной может что-то случиться. Я ничего дурного не сделала. Поверьте, все это не имеет никакого отношения к убийству Меллиса». И, взяв Кита за руку, добавила: «Буду очень признательна, если вы вообще забудете о том, что сейчас говорили. Хорошо?» Он накрыл ее пальцы своей ладонью, крепко стиснул. «Мне бы очень хотелось, Ив, правда, но коронер будет производить следствие. Я доктор и, боюсь, обязан там присутствовать и давать показания. Придется рассказать обо всем, что мне известно». Он увидел тревожное выражение в глазах девушки. «Но вы вовсе не должны делать этого». Кит погладил ее руку. «К сожалению, должен, Ив. Как врач и как честный человек. Только одно обстоятельство может мне воспрепятствовать. Какое же?» И тут он просиял, поняв, наконец, что победил. Девушка в его власти. Голос Кита становился все мягче, все тише. «Мужа нельзя заставить свидетельствовать против собственной жены».